Неожиданно поднялся сильный ветер. В лесу зашумели деревья. Ветер со свистом кружился вокруг дома, дергал ставни и стучал в стекла. И тут вдруг раздался мужской голос. «Ужин готов. Белилия хочет знать, готовы ли вы», — произнес Бен Чейни. Он стоял в дверях как хозяин, будто находился в своем собственном доме. «Откуда у вас такие манеры?» — возмутилась Эбби. «Разве вас не учили стучать в дверь, прежде чем войти?» Но дверь была открыта. Эбби посмотрела на Эллен, и та отвернулась. Когда еще была жива миссис Хорст, в доме сохранялся принятый в те годы порядок и даже планировка. Будучи послушным, заботливым сыном, Чарли не хотел обижать свою дорогую маму критикой архитектурных вкусов ее отца и деда. Однако не успели засохнуть цветы на ее могиле, как он открыл ящик, где хранились его планы перестройки дома. Отнюдь не отрицая новых идей, Чарли предпочитал, тем не менее, старый архитектурный стиль Новой Англии и был одним из первых архитекторов, начавших движение за возврат лучших традиций XVIII и начала XIX века. Прежде чем уехать в отпуск в Колорадо, он убрал все балкончики, башенки и лепные украшения, восстановив первоначальные линии и форму дома. Широкий эркер был сохранен. Ему нравилось сидеть там перед заходом солнца. Вместе с Белилией они поработали над интерьером дома. Обои и обшивка были отобраны по ее вкусу. Один только раз они поспорили. Дошло чуть ли не до ссоры из-за того, что она отказалась убрать с пола большие красивые восточные ковры его матери и заменить их пушистыми ковриками. У нее был природный талант хозяйки дома. В отличие от его матери, которая устраивала много шума, когда вместе с двумя слугами производила уборку, Белилия и ее молоденькая служанка Мэри наводили порядок в тишине и согласии. Сегодня вечером, накрывая на стол, они поставили посредине вазу с нарциссами, под тарелки положили новые салфеточки, сделанные в Испании, и зажгли красные свечи. Основное блюдо Белилия приготовила сама. Это был вареный рис, приправленный томатом, перцем, шафраном и поданный вместе с жареными цыплятами, устрицами и оливками. Ничего этого Чарли не получил. Мэри принесла ему тарелку с обычным вареным рисом. «Желудок», — признался он гостям. «Это у тебя-то?» — воскликнула Эбби. «Наверное, на нервной почве», — сказала Белилия. «Он слишком много работает. Можно подумать, что его мастер ни в чем не разбирается. Полный профан, и бедному Чарли приходится каждый день ездить в Бриджпорт». Эллен спросила, был ли он у врача. «О, как бы я хотела, чтобы ты на него повлияла! Я прошу его, умоляю, а он не обращает на это ровно никакого внимания», — пожаловалась Белилия. «Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном», — попросил Чарли. Но Эбби продолжала. «Возможно, он привез свою болезнь с Запада. Я слышала, что еда там просто...» Она не смогла найти подходящего слова и вместо этого замахала руками. «Ошибаешься», — возразил Чарли. «В Денвере есть несколько великолепных ресторанов, а в отеле «Колорадо Спрингс» шеф-поваром работает француз». «Мне бы французская кухня не понравилась», — фыркнула Эбби. «Если бы я поехала в Колорадо, я бы хотела отведать медвежатины или бизоньего мяса». Эллен с удовольствием ела экзотическое блюдо из риса. «Это то, что готовят на Западе?» — спросила она у Белилии. «Нет, я сделала все по рецепту, которому меня научили в Новом Орлеане. Там это называют джамбалайя. Правда, кладут туда речных креветок, крабов и...» «Значит, в Новом Орлеане», — перебил ее Эбби. «А я думала, Ты из Калифорнии. Чарли, ты ведь мне сказал, что Белили приехала из Калифорнии. Я родилась в Калифорнии, но жила в самых разных местах, а в Новом Орлеане жила со своим первым мужем. «Мне всегда хотелось съездить туда», — сказала Эбби. «Говорят, это центр высокой культуры. А вы когда-нибудь видели карнавал в жирный вторник? Или в Мардигра, как его называют французы?» «Она описывает Новый Орлеан не хуже, чем Кейбл», — похвастался Чарли. Джордж Кейбл, американский писатель и историк, родился в Новом Орлеане. «Расскажи им, дорогая, о французском квартале и о художниках». «Так все и рассказать?» «А почему нет? Ты что, стесняешься?» «Да нет. Ты ведь сам знаешь». Белилия подарила Чарли лукавую улыбку и подмигнула, как человеку, знающему, что она имеет в виду. «Эти люди всегда соблюдают приличие. И...» «О, расскажите нам о них!» — воскликнула Эбби. «Да я и не знаю, что рассказывать», — рассмеялась Белили. «Видите ли, мы были очень бедными, а большинство людей скорее признаются в грехе, чем в бедности. Так ведь? Мы с мужем были отчаянно бедны». Она говорила об этом с таким радостным выражением лица, словно о чем-то очень романтичном. Он был художником из хорошей семьи, но его родные не хотели, чтобы он занимался живописью, поэтому не давали ему денег. Мы не стеснялись быть бедными, потому что были молодыми, здоровыми и влюбленными. Большинство наших друзей тоже были художниками и тоже бедными. Жилось нам очень весело, и если нам удавалось купить цыпленка и бутылку итальянского кларета, мы устраивали вечеринку. Ее голос становился все тише, словно намекая на более яркие развлечения. Эллен почувствовала, что уже сыта по горло, и пожалела, что позволила себе такую неумеренность в еде. А Белилия продолжала свой рассказ. «Если бы он был жив, то стал бы известным художником, может быть, даже великим. Когда он умер, один человек купил все его картины, зная, что наступит день, когда они станут очень ценными». «Постой, Белли! Что такое? Что-нибудь не так, дорогой?» «Но ведь ты мне говорила, что его друзья продали его картины с аукциона». «Ах, да-да-да!» Белилия смотрела на Чарли сквозь опущенные ресницы. «Да, конечно, дорогой. Они продали их с аукциона, потому что этот человек хотел дать мне за них всего $100. Вот они и заставили его, вместо того, чтобы купить их у меня, устроить аукцион. Поэтому я получила больше $200. Ты вспомнил, Чарли, что я действительно это рассказывала?» Не дожидаясь реакции Чарли, она продолжала. «Мы собираемся как-нибудь съездить туда и посмотреть, сможем ли выкупить некоторые картины. Я не специалист в этом деле, но очень много людей считали, что у него большое будущее». Бен все это время внимательно наблюдал за Белилией, но когда поймал на себе пристальный взгляд Эллен, взял вилку и снова принялся за еду. «И вы их все продали?» — воскликнула Эбби. «Ни одной себе не оставили». «У меня не было ни одного доллара на счету», — призналась Белилия без всякого смущения или жалости к себе. «Отчего умер ваш муж?» «От аппендицита. Когда его отвезли в больницу, было уже поздно». Она произнесла это очень спокойно, будто отмечая простой факт. После чего улыбнулась по очереди всем гостям, словно хотела сказать, что не ищет у них сочувствия. И тогда Эбби обратилась к Бену Чейни и спросила, известно ли ему что-нибудь о художнике по фамилии Кошрен и о его картинах. «Его имя Рауль», — сказал Чейни. «Рауль Кошрен. Звучит весьма необычно», — заметила Эбби. «Мать его была француженкой», — объяснила Белилия. «В художественных кругах на севере Рауль был неизвестен. Он продал несколько своих картин, но людям из южных штатов». Эллен всегда считала неуместным задавать личные вопросы, а тут неожиданно для себя спросила. «Если вы были настолько бедны, как вам удалось провести лето в Колорадо-Спрингс?» «Это действительно звучит экстравагантно», — согласилась Белилия. «Но я заболела. Шок, вызванный смертью мужа, так повлиял на мою нервную систему, что я потеряла ребенка». Это сообщение она преподнесла с должной скромностью, опустив глаза, чтобы избежать взглядов. «Доктор сказал, что я должна изменить обстановку. Меня всегда привлекали горы, а Колорадо-Спрингс — лечебный курорт. Вот я и решила туда поехать. Конечно, я даже не помышляла остановиться в отеле. Жила в дешевом пансионе, но не испытывала никаких неудобств. К тому же оттуда был потрясающий вид». «Когда я ее встретил, — сказал Чарли, — она решила остаться в Спрингс еще на 2 недели. Надеялась получить работу в одном из денверских универмагов. В тот день она пришла в отель посмотреть на выставку дамских туалетов. Я уже много лет носила одни и те же платья, вот и подумала. Если хочу попасть на работу в хороший магазин, то должна показать, что разбираюсь в моде. Но прежде чем тратить деньги, я решила пойти и посмотреть, что носят люди, приезжающие из богатых восточных штатов. Она пришла посмотреть на миллионеров, а я оказался для нее более интересным». «Но, дорогой», — изображая возмущение, возразила ему Белилия, «ты же преследовал меня повсюду. От гостиной в отеле, где ты пила чай, до входа на выставку туалетов. Это называется повсюду?» Белилия подключила гостей к следующей главе своей повести. «Вы бы видели, какое безразличие он пытался изобразить, выбирая стул рядом со мной, делая вид, что не замечает меня. Но именно этот спектакль помог мне узнать, почему он так интересуется данным местом за столом. Ему понадобилось почти 10 минут, чтобы набраться смелости и спросить у меня, как мне нравятся горы, и разве можно не восторгаться их величием. Мы бы, наверное, никогда не встретились, если бы не несчастный случай», — заметил Чарли. «Я собирался отправиться в горы со знакомыми, живущими в отеле, но один из них повредил себе коленку, и мы отложили поход, к счастью для меня. А я почти уже решила не ходить больше в отель, потому что даже самый дешевый чай там стоил 50 центов», — добавила Белилия. «Боги были добры к нам!» Радостная ссылка Чарли на помощь богов и скрытая напряженность Белилии вызывали у Эллен раздражение. Все это выглядело неестественным и было похоже на репетицию сцены, которую усердные актеры повторяют вновь и вновь. Поскольку ничего другого придумать нельзя было, Эллен пожаловалась на духоту в комнате. «Здесь просто нечем дышать. Ты ничего не можешь сделать, Чарли!» Такое резкое заявление испортило настроение Чарли. Несколько секунд до этого он мысленно поднимался на вершины гор. Спустившись с небес, он с мрачным видом пошел тушить огонь, после чего достал для Белилии белую шаль своей матери, связанную из ангорской шерсти. «Спасибо за заботу, мой дорогой. Но тебе не стоило беспокоиться, мне совсем не холодно. — Нам теперь надо быть осторожными, — заметил Чарли. Белили покачала головой, недовольная его словами. — В чем дело? — Белилия, ты беременна? — со свойственной ей непосредственностью спросила Эбби. — Извините меня, — произнесла Белилия, и, отодвинув назад свое кресло, встала и быстро пошла на кухню. — Я что-то не то сказала? — недоумевала Эбби. — Что может быть плохого в вопросе о детях, если люди женаты? — Замолчи, — потребовала Эллен. «Она переживает гибель своего первого ребенка», — объяснил Чарли, «и боится, что разговор о будущем ребенке может снова принести беду». «Да это же все предрассудки», — заявила Эллен и тут же пожалела о своих словах. «Не все такие рациональные, как ты», — сказал Чарли. Белилия вернулась с кофейником, а Мэри принесла поднос с чашками, сливками и сахаром. Каждый раз, наливая в чашку кофе, Белилия с таким удовольствием поворачивала краник в кофейнике, что Чарли был просто счастлив видеть на ее лице детскую радость. Она снова стала внимательной, грациозной, очаровательной хозяйкой. — Как вы пьете кофе? — Со сливками, с сахаром? Один кусочек или два? — спрашивала она своих гостей. «А ты сегодня очень хорошо выглядишь, Мэри», — сделал комплимент служанке Бен Чейни, когда девушка подавала ему кофе. «Это что, новая чашка?» — спросил он. Мэри покраснела и, хихикнув, поспешила к двери. «Не дразни ее, Бен, пожалуйста», — прошептал ему Белилия. «А я не дразнил. Она действительно хорошенькая девушка». «Бен отвозил ее в город в один из четвергов, когда у нее был выходной», — начала объяснять гостям Белилия. «Он не только отвез ее, но угостил мороженым. Вот она и попалась на его удочку». «Значит, и Мэри тоже», — подумала Эллен и бросила взгляд на Эбби. Увидела ли та в этом поступке еще одну из его подозрительных привычек? Но Эбби флиртовала с Беном. «Значит, у нас девиц постарше теперь мало шансов, не так ли? Мэри такая простая, такая неиспорченная. Нью-Йоркцу она должна очень нравиться». Я не показывал ей свои картины. «А зачем их показывать?» — спросила Белилия. «Но ведь тебя я просил их посмотреть. Ты из тех женщин, которые вряд ли согласятся выпить чаю с мужчиной, не зная, что и как он рисует». Эллен пыталась выглядеть беспристрастной, зато Эбби, наоборот, храбро приняла вызов. «А какие картины вы рисуете? Не говорите мне, что вы кубист». «Не хотите ли прийти посмотреть? В пятницу ко мне приезжает друг с запада, и я пригласил Чарли и Белилию к себе на обед. Может быть, и вы с Эллен тоже придете?» С огромным удовольствием тут же согласилась Эбби, чтобы Эллен не успела найти предлог для отказа. После праздничного застолья все перешли в небольшую комнату, которую уже несколько поколений знали как кабинет отца моего отца. Теперь же Белилия дала ей новое название — берлога Чарли. Когда гости расселись, кто в кресло, кто на диване, Белилия принесла мужчинам пепельницы. «Наверное, вам тоже пригодится», — сказала Белилия, вручив одну из пепельниц Эбби. «Откуда ты узнала о моем грехе?» «А ты курила в тот день. Волтфорд Астории». «Тебя это шокировало?» — со вздохом спросила Эбби, надеясь на отрицательный ответ. Белилия покачала головой. «Когда живешь среди художников, ничто же не может шокировать. Но в Уолдорфе люди выглядели такими респектабельными, что я подумала, не было ли это вызовом с твоей стороны». Чарли набил трубку табаком и забирался уже зажечь спичку, как вдруг вспомнил о подарке Бена. «Надо было бы закурить подаренную сигару», — с досадой вспомнил он, — «и этим показать свою благодарность». Но пока он ходил за коробкой с сигарами, ему пришла в голову мысль, оправдывающая его забывчивость. Он подумал, что для Бена логичнее было бы подарить ему коробку табака. Ведь они часто курили вместе, и Бен должен был заметить, что он, Чарли, курит только трубку. Вернувшись в кабинет, он открыл коробку перед Беном, и тот взял одну сигару. «Забавно», — отметил Чарли. «Он ведь обычно не курит сигары». Они обрезали сигары, зажгли их и закурили, будто вся эта процедура была для них обычным ритуалом. В комнате запахло сигарным дымом. «Восхищаюсь вашим вкусом, мистер Чейни», — сказала Эбби. «Эти сигары самые лучшие». «Ты-то откуда знаешь?» — язвительно спросил Эллен. «Если бы ты, моя дорогая, проводила в обществе мужчин столько времени, сколько провожу я, тоже сумела бы угадать запах хорошей сигары. Ведь правда, Белилия?» «Не знаю». Белилия сидела на краю кожаного кресла, обняв себя руками за плечи. С ее лица сошли все краски, а в глазах поселилась тревога. Все смотрели на нее, и она, казалось, защищала себя от их пристальных взглядов. А когда отвечала на простой вопрос Эбби, в ее голосе слышалась не только робость, но даже страх.